«Я подстрахую, бригадир», — заверил медведь. Это тоже приободрило. «Конечно, но, как прикажете мне использовать магию, я ж только по воде научился прыгать, да и то с подстраховкой». Глава 10. Мы встали друг напротив друга, на расстоянии 5 шагов. Хидзаши Накамура. Довольно экспрессивно представился мой противник. Наверное, он ожидал того же от меня, однако свою личность я раскрывать не собирался, поэтому промолчал. Накамуре это явно не понравилось. Он и без того с какой-то особой ненавистью смотрел на меня, но теперь злобно оскалился, выхватил катану и что-то гневно произнес. «Так, ладно, Такеда почему-то уверен, что я справлюсь, причем с помощью природной магии. У меня Аккума хватит на одну нормальную атаку, а меч на него против самурая надеяться не стоит. Хорошо, хоть защитные модули еще работают. Так, магия, магия, магия». Кристалл был зашит в пояс. Я чувствовал его животом, но черпать магию мог только сосредоточившись на нем. Так сражаться нельзя. Надо вспомнить те ощущения в истоке. Эта гребаная магия пронизывала меня насквозь, но сейчас от нее только металл на зубах. Хотя стоп, чего это я? Уже сражался и с магами, и с демонами, и побеждал. И с этим японским недомерком тоже справлюсь. Хадзиме, гаркнул Дэйчи, и Накамура рванул вперед. Я принял удар на клинок, парировал еще два, увернулся, атаковал, а третий едва не пропустил. Лезвие прошло совсем рядом с глазом и коснулось ресницы. Еще бы совсем немного, совсем чуть-чуть, и мир вокруг перестал для меня существовать. Остались только я, Накамура и наш бой. Взмах мечом, и противник отпрянул. Но тут же спружинил на ногах и бросился в атаку снова, заставляя меня отступать шаг за шагом. Я успевал парировать и уклоняться лишь в последний момент, и это нехорошо. Он был гораздо лучшим мечником, чем я, и скоро полностью овладеет ситуацией, если ничего не предпринять. Нырнул под новый взмах, клинком увел его меч в сторону и смог достать ударом с ноги. Хотел продолжить атаку, но инстинкты закричали, что сейчас нужно наоборот разрывать дистанцию. И правда, только мне удалось отпрянуть, как на том месте, я только что стоял, мелькнуло лезвие. Зараза, это было близко, но было еще кое-что. Накамура злился, очень злился. Не знаю, что я ему сделал, но он жаждал меня прикончить, и не до конца владел эмоциями. Он поспешил, слишком быстро ринулся в очередную атаку, слишком рано замахнулся и сделал шаг шире, чем стоило. Это мой шанс, как его использовать? Мой коронный, взмах, уход, нырок. Получилось. Он попался, ноги оторвались от земли. Я уже представлял, как его башка врезается в камень, подвернул ноги, изогнулся, приготовился делать бросок. Это все заняло секунду или даже меньше. Но за такое же мгновение что-то изменилось. Накамура вывернулся, перевернулся, и в захвате оказался уже я. Что за херня? Мне удалось вырваться. Это с мечом я еще не мастак, а в рукопашной не уступлю никакому магу. Сбросил захват, разорвал дистанцию, мы разошлись, и поединок на время остановился. Накамура теперь выглядел иначе. Смог обуздать свой гнев, глядел прямо в глаза холодным расчетливым взглядом. Мы плавно кружились, выгадывая момент для атаки. Но время играло против меня. Нужно разобраться с ним быстрее, чем Такеда рухнет от истощения. Накамура что-то сказал, что-то пафосное, судя по тону. Наверняка он уже понял, что я не японец, так что скрывать смысла не было, поэтому ответил ему по-русски. Завали хлебало и дерись. Ну и сам подал пример, чтоб понятнее было. Бросок, выпад. Наши клинки снова лязгнули, но затем я успел только почувствовать привкус металла, когда воздушный вихрь появился из-за спины Накамура и ударил по мне. Защитное поле сверкнуло, погасило удар и разбилось, а я отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от еще одного магического вихря. Ах, так значит, из-под тишка бьешь, зараза. Снова кинулся в бой. Опасность заставляла все вокруг замедлиться, злость придавала сил, словно паром раскручивая турбины. Удар, уворот, отскок. Накамура дополнял удары мечом своей магией, и даже если удавалось парировать удар или увернуться от него, острые ветряные лезвия гнались за мной, словно живые. Плечо обожгло резкой болью, когда одно все же добралось до цели. Тут же усилился привкус металла, заставивший стиснуть зубы и оскалиться. Рана сковала движение, и гаденыш снова меня достал, на этот раз по груди. Пришлось ответить зарядом огненной магии. Резкая вспышка заставила Накамуру отпрянуть и перейти в защиту, однако его ветер сделал мое пламя сильнее. Я усилил пламя, подхватив воздушные потоки, послал их вдогонку и заставил Накамуру открыться для атаки. Зараза, надо что-то делать. Именно сейчас, пока есть шанс нанести удар, другого шанса не будет. У меня просто нет других козырей, чтобы вывести эту схватку. Я рванул вперед, еще не понимая, что буду делать. Если что-то не придумаю, мне конец. Даже если выживу, поединок будет проигран, Такиди придется завершить ритуал, и все полетит к чертям. Время будто замедлилось. Я видел, как щурится Накамура, закрывая лицо рукой, как языки пламени хлыстом бьют по нему, пожирая ветряные лезвия. Магия. Сейчас это для меня единственный выход. Только один шанс. Металлический привкус исчез. Я почувствовал, как из кристалла на поясе в тело входит поток энергии, обжигающий и леденящий одновременно. По нервам прокатила будоражащая волна. Неужели это оно? Накамура выставил клинок, чтобы парировать мой меч. Напрягся, стиснул зубы, кимоно снова зашевелилось от ветра. Удар, лязг, ветряные лезвия устремились ко мне, но вспышка из сине-белого света ослепила моего врага. Молния охватила мой меч мерцающими разрядами и с треском ударила в Накамуру, оставив в воздухе кривой отпечаток. За вспышкой опустилась тьма, мир вокруг снова проявился, и я обнаружил, что уже наступила ночь. Площадку перед домом Нагао освещали тусклые желтые фонари, а самураи в темных кимоно выделялись из тени только светлыми лицами. Я держал острие меча у горла Накамуры. Он подергивался, сжимал рукоять, но не мог двигаться и лишь глядел мне в глаза. Без страха, только с яростью. Одно движение, и мы свободны. Нет, раздался позади голос Такиды. Я обернулся. Сенсей уверенным шагом направился ко мне и остановился, взглянув на поверженного самурая. Некоторое время они мерили друг друга взглядами. Я же косился в сторону Нагао и его прихвостней, но те не двигались с места и ждали. Все-таки странная она, честь самураев. Похитить дочь своего врага можно, а по отношению к ним уже другие приколы. С удивлением понял, что не чувствую угрозы, и только теперь заметил, что враги сняли свои магические покровы, а мечи держали в ножнах и даже не касались рукоятей. Спор между Такиде и Накамурой. Изаму что-то сказал твердым голосом, а Хидзаши пытался возражать. Я уже убрал свой клинок от его горла, а оцепенение от молнии прошло, так что мой бывший противник не лежал на лопатках, а сидел, поджав под себя колени, и что-то рычал в ответ. Пререкания долгими не были. Накамура поднялся, теперь яростно глянул на меня и показательно убрал меч в ножны. Я такой фигней не занимался. Когда уйдем в безопасное место, тогда и спрячу оружие. Идем, кивнул Такеда. Он переглянулся с Нагао и повернулся к нему спиной. Мы двинулись в сторону ворот под прикрытием медведя. Он тоже не разделял доверия к врагу, какое демонстрировал сенсей. Но чего я не ожидал, так это что Накамура последует за нами. Ты куда это, полурослик? Медведь направил на него прицел, злобно рыкнув. Накамура остановился, взялся за рукоять, но Такеда жестом дал понять, что все нормально, он теперь с нами. С тобой, добавил сенсей в мою сторону. Со мной, это с какого еще ляда? Мы собрались в доме Такиды, расселись вокруг стола. Изаму устроил церемонию чаепития с целью принять Хидзаши в нашу дружную компашку. Правда, вышло не очень здорово. В комнате повисло неловкое молчание. Наверное, это было из-за ссадин на лице Азуми. Дочь сенсея владела магией лекаря и сумела убрать большую часть следов, оставленных тем проклятым япошкой, но кое-что осталось, и что-то подсказывало, она специально не стала их убирать. Даже медведь не вел себя как обычно. Он, словно зверь, почуявший угрозу, следил за Накамурой и постоянно был на стороже. Не верил мой лесной товарищ в такие резкие перемены даже после объяснения Изаму. Клан Накамура был нашим вассалом, попивая чай, рассказывал он. Во время вторжения русских войск погибли все мужчины клана, и Хидзаши остался один. Это сподвигло его переметнуться к Нагао, когда я выразил желание сотрудничать с новым сёгуном. Я знал, что Нагао выставил его на поединок, чтобы проверить верность. Хидзаши с ненавистью взглянул на меня, словно это я лично перебил его родных, но не скажу, что могу его винить. Наверное, я бы чувствовал то же самое. Кто это, сёгун? Вы так называете Державина? Спросила Алена. Девушка была недовольна, что мы подвергли себя такой опасности. Да, кивнул Изаму, военный правитель. Сейчас в его руках куда больше власти, чем у императора. У императора вообще нет власти, прошипел Хидзаши. Но тут же осекся, поймав недовольный взгляд Такиды. Накамура, гордый честный клан, Однако моим вассалом он больше быть не может. И что вы предлагаете, сенсей? Насторожился я, и тут произошло страшное, невероятное, немыслимое. Изаму Такеда ухмыльнулся. Не то чтобы он никогда не улыбался, но сейчас его ухмылка была ухмылкой плута, подготовившего что-то особо веселое. Он будет твоим вассалом, Игорь-сан. Сильный клан должен иметь вассалов. Я переглянулся с Хидзаши, затем с Медведем, затем снова посмотрел на Хидзаши. Нет, спасибо. И спокойно продолжил пить чай. Сегодня выбрал зеленый, земляничный. Ядреная штука, надо сказать. Игорь-сан, недовольно воскликнул Изаму. Ты отказываешься, этот хрен меня ночью прирежет. Нафиг такое счастье. Азуми немного смутилась, но суть уловила и перевела мои слова. Я думал, рассердится Такеда, но с возмущенным выражением лица вскочил сам Хидзаши. Он с привычной уже экспрессивностью начал что-то кричать, брызжа слюной. Накамура-кун возмущен недоверием, холодно перевела Азуми, словно его слова ее нисколько не убедили. Утверждает, что он человек чести, и никогда не стал бы. Хватит, прервал я девушку. С меня довольно этой брехни. Один раз предал, предаст снова, рыкнул Медведь. Таким веры нет. Хидзаши молча глядел то на меня, то на Медведя, то на Изаму Сазуми, словно ища у них поддержки. Не найдя ее, парень уже набрал воздуха в легкие, чтобы снова заголосить, но тут я твердым командным голосом приказал: «Сядь». Не знаю, понял ли, но посыл понял отлично. Заткнулся, стиснул зубы и медленно опустился обратно. Если ты не примешь его, Хидзаши придется стать раненым, самураем без господина, он лишится защиты. Изаму говорил с ноткой отеческого сочувствия, а вот словно Азуми смаковала каждое слово, переводя мне. «Азуми, почему ты так не любишь Накамуру?» – спросил я. Вопрос удивил и девушку, и сенсея, и Айка, а Накамуру ввел в замешательство, потому что он единственный не понял значения, но удивился, что я обращался напрямую к Азуми, а не к ее отцу. Ее это, кстати, тоже удивило, хотя она старалась не подавать виду. Он предал отца в самый ответственный момент. Накамура был небольшим кланом, но мы считали его самым близким из всех. В качестве доброй воли отец даже раздумывал. Тут Азуми прервалась и отвела взгляд. «Простите, КХМ, когда Хидзаши переметнулся, это сильно ударило по нам. Многие вассалы и союзники отдалились. Некоторые держат нейтралитет, но кое-кто последовал примеру и встал на сторону Нагао. И все из-за порыва растерянного мальчишки. Теперь настал очередь удивляться уже мне. Из-за подлости главы клана», — твердо ответила Азуми. «Хорош клан с единственным представителем, хотя мой немногим лучше». Я задумался, и Медведь это заметил. «Бригадир, ты же не хочешь пригреть этого япошку?» «Погоди». Я снова посмотрел на Хидзаши. Обычно мне хватало пары минут, чтобы понять, что из себя представляет человек. Первые наметки, так сказать, от которых будет зависеть, дам ли я человеку шанс вообще войти в мой круг общения. Но во взгляде Хидзаши была только ненависть. Однако не ко мне лично. И с домом Такеда его связывали довольно крепкие узы, чтобы нарушить слово и навредить. Даже не сенсею, а Азуми. Он больше всего беспокоился из-за нее. «Черт побери, что же мне с тобой делать, парень? Будешь на испытательном сроке», — решил я. Азуми не очень уверенно перевела мои слова, и японцы уставились на меня со странными выражениями лица. «Клятву приносит лишь раз», — напомнил Изаму. Хидзаши, кажется, совсем потерялся и не нашелся, что ответить. «Сенсей, вы учите меня почтительно относиться к вашим традициям. Я это отлично понимаю и стараюсь их соблюдать. Однако не забывайте, что не только у японцев есть культура и свои устои. Я русский человек, для нас клан – это род, семья. Я не приму в семью человека, которого приходится заставлять, и которому я не могу доверять». Сделал паузу, чтобы Азуми перевела. Снова посмотрел на Хидзаши. Он замешкался. Сквозь ненависть начали пробиваться и другие эмоции. Страх. В Российской империи родовые отношения сохранились только у аристократов. Но и у них все больше выделялось тех, которые ставили свои интересы выше забот рода или не зависели от его влияния. Тот же Державин в Японии был единственным представителем своей семьи и, благодаря собственной армии, мог не беспокоиться, что поддержка родственников исчезнет. Ему она просто не нужна. А вот японцы жили кланом. Оставшись одни, они были чрезвычайно уязвимы. Таких могли сожрать и не заметить. Это пугало. А еще гордость. Даже гордыня. Его коробило, что ему не доверяют. Но он сам виноват, слову верит, пока оно крепко. Была и вина, и почему-то, судя по мимолетным взглядам, лично Казуми, между ними точно что-то было. Ха, получается его читать, это хорошо, но недостаточно. Теперь вы не просто в Японии, продолжил я, мы в японской губернии, части Российской империи. Эту страну ждут перемены, связанные не только с истоками и магоснабжением, сенсей. Теперь молчали оба, переваривали. Я тем временем размышлял, что мне делать с таким подарочком. Изаму ухмылялся, подкидывая его мне, но теперь крепко задумался. Не получилось просто так решить проблему за чужой счет. И каков же будет испытательный срок? Наконец-то спросил он. Не знаю, честно ответил я, пока я не буду уверен в нем. На этом разговор был окончен, о чем я дал понять, налив себе еще одну чашку. Правда, закрытой осталась только тема Накамуры, а вот более насущные проблемы никто не отменял. У стражи Нагая тоже были русские ружья, только замаскированные. Да и чем мог напасть на армейский конвой? Изаму ответил не сразу. Мог. Вопрос не в том, чтобы напасть, протянул медведь, а в том, чтобы узнать, где и когда нападать. Верное замечание. Я коснулся горячей чашки, над которой поднимался ароматный пар. Покрутил осторожно, скребя дном о деревянную подставку. «Тебе что-нибудь известно об этом?» – спросил Хидзаши. «Пусть сделает первый шаг к тому, чтобы заслужить доверие». «Нет», – ответил он решительно. «Ружья привезли в обозах пару дней назад, уже замаскированные. Нагая старался не раскрывать свои планы. Я даже не знал, что они хотели похитить Азуми». Парень посмотрел на девушку, но та сделала вид, что не заметила его. «У Дэйчи хорошие шпионы», – сказал Изаму. «И все равно не сходится», – пробасил медведь. «Ружья, вот что меня смущает. Не то, как их украли и кто, а что у истока их почти выставили на показ. Даже серийные номера не сбили. А в доме того хрыча даже я не сразу определил наши стволы. Думаешь, кто-то хотел, чтобы мы обвинили во всем Нагао? Похоже на то». Я задумался, кто и зачем, но тут Айка тихо попросила. «Можно мне сказать?» «Конечно», — рыкнул медведь, «и больше такой глупости не спрашивай». Замечание немного сбило девушку с толку, она покосилась на громадного страшного экс-браконьера, но затем продолжила. «Тогда, на горе, среди похитивших Азуми-сан был не японец, он был выше обычного, и мне удалось рассмотреть глаза». «Точно», — воскликнула Алена. «Что ж, я сразу не обратила внимания, тот гад покрупнее, чем местные, и у глаза такие голубые или перламутровые», — воскликнула Айка, с трудом произнеся это слово. «Точно, но я думала, мне показалось, все прошло слишком быстро». Все обернулись на Азуми, но та покачала головой. «Я не помню, меня вырубило какой-то усыпляющей магией, у них и такая есть, это плохо. Думаю, цель мы наметили», — заключил я после некоторой паузы. «Нужно выяснить, кто навел Нагая на конвой». Вдруг дверь отворилась, и в комнату влетел Слава. Он плюхнулся рядом со мной, выхватил чашку, которую я до сих пор крутил на подставке, опрокинул, и тут же чуть не позеленел, с трудом глотнул, хрипло вздохнул и со свистом, натужно выдал. «Ты как это пьешь? Это ж концентрат, а не чай. Ну, люблю я покрепче заваривать. Что тут такого-то?» Оклемавшись, Слава наконец-то объяснил, чем вызвана спешка. «Похоже, я знаю, кто воду мутит». Глава 11. Мы терпеливо ждали, пока Слава отдышится и утолит жажду, глотая чай чуть ли не из горлышка чайника. Хорошо еще тут не было еды, потому как он наверняка бы постарался все слопать, прежде чем приступить к рассказу. Первым не выдержал медведь. «Говори уже». «Ладно, ладно, нервный какой». Слава поставил чайник, прочистил горло, словно специально делал все медленно, чтобы подразнить медведя. И когда тот уже хотел снова рявкнуть, он заговорил. «Я провел расследование. Пришлось попотеть, но я понял, что не обошлось без вмешательства извне. То есть я уже догадывался, но хотелось услышать от Славы». «Да, ты угадал. Британцы уже отправили своих агентов. Однако я знаю, кто они. Это хорошая новость и одновременно плохая». Слава принял серьезный вид, давая понять, что не шутит. «Хотя какие уж тут шутки. В прошлый раз заслали гребаного демона. Чего теперь ждать? Мы его называем Хамелеон», — продолжил Слава. «Тайная канцелярия уже давно за ним охотится, но до сих пор неизвестна ни внешность, ни магические способности, ни даже то, есть ли они у него, только прозвище». Азуми тихо переводила отцу. Хидзаши оставалось только напрягать слух, чтобы разобрать что-нибудь. Его сознательно игнорировали. «Ты говорил про агентов. Кто остальные?» «Его команда. Насколько нам известно, каждый раз она меняется, не работает дважды с одними людьми, и куда ж они деваются? Неужто вам не удалось поймать хоть одного? Удалось однажды. Слава нахмурился. Не мне. Мне тогда еще не доверяли подобные дела, но поймали троих агентов, которых подозревали в связях с хамелеоном. Никто не помнил его, будто из памяти вырезали. Магия, связанная с памятью, догадался я, видимо. Причем такие сильные блоки, что наши спецы не смогли их взломать. Я снова налил себе чаю, задумался. Изаму, Азуми и Хидзаши молчали, ждали. Медведь что-то шептал на ухо Айка. Девушка покрылась румянцем, сдержанно улыбнулась и, кажется, смутилась. Приятный травяной аромат чая осел в носу, а в груди разошлось тепло. То есть, против нас человек, которого не могла поймать тайная канцелярия, и о котором не знают даже его коллеги. И все это замешано в противостоянии японских самураев, склоки дворян и корпоратов и предательство маршала Державина, если тайная канцелярия все же окажется права. Ну, раз уж канцелярия заинтересовалась им, то явно не из-за кражи жвачки в магазине, так, взглянул на Славу, и тот кивнул в подтверждение. А у меня через полгода, точнее, уже меньше чем полгода, дуэль с Крупским. Я задумчиво допил чай. И что будем делать? Спросил медведь, отвлекшийся от Ика. Я поднял чайник, поболтал его и услышал бульканье. Навскидку еще 2-3 порции. Ну, я буду пить чай, а потом лягу спать. Да, сделаю именно так. И снова наполнил чашку ароматным напитком. Утро вечера мудренее, как говорится. Такую присказку, кстати, знали и в этом мире. Но Азуми пришлось поразмыслить, чтобы перевести ее суть отцу. Возле входа в исток еще остались следы стычки, которая прошла 2 недели назад. Рытвины, отметины от выстрелов и магических стихий. Игорь Сергеевич, мы готовы. С непривычной твердостью в голосе заявил Иннокентий. Я осмотрел команду геологов-разведчиков, собранную для исследования истока Такеда. Система магоснабжения, которую я хотел внедрить, вовсю разрабатывалась всем офисом, но без практики избежать критических ошибок не получится. Поэтому я решил устроить здесь экспериментальный объект. Но для этого нужно убедиться, что исток подходит для наших задач. Иннокентий выглядел немного комично в рабочей форме со множеством обвесов с инструментами, но внешность оказалась обманчива. Изучив его личное дело, я понял, что Кеша чрезвычайно полезный и опытный мужик. И не только в разведке, он проработал 10 лет в разработке истоков, так что хорошо понимал не только где добывать руду, но и как это делать. Последнее мне особенно пригодится. Длинноволосый худощавый парень по имени Ярослав привычными движениями проверял собственное снаряжение, в том числе хорошо знакомый пистолет Зелим, которым пользовались инженеры-оперативники. Самый старший среди подчиненных Кеши и его заместитель Максим оказался немногословен и угрюм, и, кажется, его тяготил выезд в поле на личную разведку рудника. И Мила, та самая, что презентовала мне промежуточные итоги отдела. Она единственная выразила энтузиазм, когда услышала, что я беру их в исток. Мила еще не сталкивалась с демонами, и это было, как мне сказали, чем-то вроде ее суперспособности. Каждый ее выход на разведку заканчивался без происшествий, демоны либо не показывались, либо не трогали группу. Услышав подробности задания, Кеша убедил меня взять именно ее. Двое других сотрудников остались в офисе, чтобы остальная работа отдела не простаивала. «Хоть бы в этот раз встретить демонов!» – мечтательно воскликнула Мила. «Даже если встретим, атаковать запрещено», – предупредил я. «Так что оружие спрячьте. Достаем только по моему приказу». «Так это не шутка?» – недовольно спросил Ярослав. «Нам нельзя на них нападать?» «Нельзя. Это непривычные демоны, а йокай. Они не нападут, если не спровоцировать. И мы не будем заходить слишком глубоко». Ребята взволнованно переглянулись, даже Максим начал беспокоиться. Но Иннокентий звонким голосом их взбодрил. «Так, с нами сам граф Разин. Отставить бояться». Но затем резко сменил тон и обратился ко мне с бесящей подхалимской лыбой, сутулившись и чуть не кланяясь с каждым словом. «Игорь Сергеевич, мы будем следовать за вами. Ведите». Я тяжело вздохнул, сдерживая желание огрызнуться. Но Алена просила принять его как есть. «Спец он отличный, а перевоспитывать взрослого мужика у меня времени нет, да и желания тоже». Мы вошли в главный туннель и, не спеша, двинулись вглубь рудника. Максим достал из рюкзака прибор, выглядящий как экран на длинной рукояти с блоком аккумулятора на конце. Я заметил знакомую марку на обратной стороне экрана. «Ерган». «А, Максим будто удивился моему вопросу. «А, да, надежная фирма. Привык с ними работать. Это портативный сенсор. Имели с таким дело? Почти. На прошлом месте был Ерган, но потяжелее. Мы его на мотоцикле возили, чтобы появление демонов предупреждать. Это когда вы были инженером-оперативником?» — спросила Мила. «Бригадиром», — серьезным тоном поправил Иннокентий. «Да, верно», — ответил я, не обращая внимания на него. «Но сенсор был отдельной должностью. Я там мало что понимаю. Кстати, покажешь?» Это уже обращалось к Максиму. Он пожал плечами и махнул рукой, мол, без проблем. На экране мелькала куча показателей и отображалось внутреннее строение стен пещеры. «Круто», — пробормотал я. «Ага», — с явным удовольствием согласился Максим. «Новенькая модель, внештатная. Она для разведки истоков, отличается от тех, что используют оперативники. Радиус меньше, но пробивает дальше направленным действием и позволяет подробнее увидеть показатели руды во всех слоях». «Какие показатели?» «Вот, например, концентрация магии». Максим пальцем указал на шкалу, разделенную десятками делений, возле которых постоянно менялись цифры. «Тут фиксируются значения во всех слоях руды, пробиваемых сенсором. Еще примерно определяется возраст, скорость восстановления, состояние кристаллической решетки и прочее. Вот тут, допустим, Яр, подсоби». Мы остановились напротив жилы, переливающейся алыми волнами света. Ярослав направил свой прибор, фиксирующий саму структуру кристаллов, а не наполнение их магией. Они изучили показатели, и Максим сделал вывод. Довольно неровная добыча примерно год назад, скорее всего, ручная, восстановилась довольно быстро. «Иннокентий Афросьевич, я раньше такое видел только в нетронутых рудниках». «Вот и хорошо, Макс», — сверкнул тот улыбкой. «Я уже прикидываю данные. Отличный исток. Если меня не обманывает опыт, даже лучше нашего прогноза». Он шагал с портативным компьютером, куда передавались все данные сенсора и других приборов. Мила сканировала туннель, составляя объемную модель рудника, и в итоге Иннокентий получал подробный рисунок туннеля с данными о горной породе, жилах и магических характеристиках. Я присмотрелся к отсканированной жиле. У меня получалось примерно определять, насколько она насыщена магией, но это касалось только ощущений, которые очень сложно уложить в нормальную систему координат. Теперь можно было сравнить чутье с измерительным прибором. 1500 ман, сказал я, глядя на шкалу верхнего слоя. Неплохо, но ничего выдающегося. В маннах измеряли концентрацию магии в кристалле объемом в 1 кубический сантиметр. Еще во времена института, когда я изучал магоснабжение, определил для себя, что магия по энергоемкости довольно близка к ядерному топливу из моего прежнего мира. Но это очень грубые подсчеты, которые каждый раз выдавали разные значения. Главная практика, которая показывала, что вот такого рудника хватило бы обеспечить Токио. Но тогда пришлось бы очень быстро истощить здешние жилы. К тому же люди не привыкли довольствоваться малым, а руда шла еще и на военные нужды. «Это только начало рудника, Игорь Сергеевич», — заметил Иннокентий. «Судя по начальным результатам, это очень перспективное месторождение». И тут я решил задать главный вопрос. «Получится добывать руду так, чтобы она успевала восстанавливаться?» Иннокентий нахмурился и замолчал. «Я уже давал вводные, описывал задачи, но дело пока не коснулось практики, только расчеты». Чуть подумав, Иннокентий ответил, и впервые сделал это нормальным голосом, не пытаясь подхалимничать. «Не думаю, что получится соблюсти полный баланс, Игорь Сергеевич. Японские истоки хороши, в этом нет сомнений. Они позволяют ориентироваться на почти идеальные условия. Но оборудование в магодобыче далеко от совершенства, и потери магии существенны. Пока могу утверждать, что вполне вероятно достичь системы, которая будет служить кратно дольше стандартных». Как-то так, мы продолжили путь, а я переваривал информацию, не мешал ребятам работать. Когда мы достигли слишком плотного магического поля, они активировали защитные покровы, которые позволяли обычным людям находиться в таких местах без последствий. Очень дорогая штука, надо отметить, но геологам без них никуда. Пока они работали, я уделил время развитию магии. К тому же, это позволяло предупреждать появление демонов благодаря колебаниям поля, которые просто так улавливать еще не получалось. Но демоны не появлялись. Кажется, Мила и правда была ходячим оберегом от них. Поэтому мы закончили исследование и вернулись безо всяких происшествий. Кажется, такое чудо получилось у меня впервые. «Ваш кофе, Игорь Сергеевич», — кокетливым голосом сказала Алена, зайдя в мой кабинет. Она протянула чашку бодрящего напитка, сама отхлебнула из второй и села на стол, перекинув ногу на ногу, отчего обнажилось бедро. «Спасибо». Я не глядя схватился за ручку и поднес к губам. У Такиды я пил чай, а в офисе только кофе. С последним были проблемы, потому что единственная в округе кофейня находилась в нескольких кварталах, и там теперь постоянно были очереди. Японцы не особо жаловали кофе, а вот хлынувшие в новую губернию русские буквально осаждали заведения, где подавали этот напиток, и быстро наполняли кошельки их владельцев. Думаю, скоро найдутся предприимчивые люди с материка, которые захапают себе такой лакомый кусок, но пока приходилось тяжко. «Тебе нужна секретарша», — заявила Алена. «Мои таланты растрачиваются впустую. Ты сказала, что тебе по пути». «Да, верно. Неподалеку классная кафешка с шикарными роллами. Нам надо будет сходить туда вместе. Не люблю сырую рыбу». Алена пыталась перевести тему разговора в нужное ей русло. А мне сейчас было не до болтовни, работы предстояло еще очень и очень много. Черт, мой зад уже стал деревянным. Как люди сидят на месте часами день ото дня. Меня хватило на неделю, и я прикрутил в углу турник, чтобы периодически разминаться подтягиваниями и отжиманиями. Но все равно приходилось слишком много сидеть. Есть продвижки? Алена наклонилась, выставив на показ декольте с расстегнутыми верхними пуговицами. Есть, протянул я, намеренно игнорируя это. Только не очень хорошие. Половина нужных истоков находится на землях Нагая и его приспешников. Еще четверть – у нейтральных домов. Но они не станут помогать, пока Такеда с Нагая не разберутся между собой. Алена поняла, что попытки соблазнить меня сейчас бесполезны. Встала, поправила одежду и задумчиво сказала. «Ну, четверть истоков – уже неплохо. Ты же хотел заманить самураев примером, разве не так?» «Ага, только времени у нас нет». Чтобы поспеть за британцами, нужно начинать строительство как можно скорее. Кстати, Иннокентию с его ребятами надо премию выписать. Их прогнозы без ошибок, это экономит время. И помощь с расчетами просто незаменима. Я хоть и имел достаточное представление о магодобыче, но без сотрудников справиться не смог бы никогда. Иннокентий плотно работал с проектировщиками, помогал мне дорабатывать новую систему магоснабжения и даже консультировал по поводу строительства на примере истока Такиды. Я распорядился начать его строительство, чтобы проверить теорию на практике. Можно сказать, тестовая работа для всего министерства, чтобы отработать нюансы. Я же говорила, он самый крутой спец. Ага, только его подхалимаш меня бесит. Иннокентий очень меня удивил. Обычно такие халуи лизали задницы, чтобы самим забраться на должность повыше, а отыгрывались на своих подчиненных. На моей первой гражданской работе был именно такой урод. Продержался неделю, строя из себя нормального человека, а потом наехал на меня за собственный косяк. Начал орать, грозить штрафами и прочее. При всем отделе, на очередной планерке решил новичка приструнить. Пришлось осадить. Словесно, правда, хотя очень хотелось начистить ему рожу. Потом он все пытался меня уволить, причем втихую, но быстро ушел на повышение и перестал быть занозой в заднице. А вот Иннокентий со своими подчиненными обращался хорошо, строго, конечно, но без перегибов. Только вот никак не переставал общаться со мной как холоп с барином. Я ему уже напрямую сказал прекращать, но он все равно нацеплял маску лизоблюда, хоть и не так явно. У каждого свои недостатки, пожала плечами Алена. Да, и какие у меня, если ты занят каким-нибудь делом, не обращаешь ни на что внимания, пока не закончишь, обидчивым тоном воскликнула она. А я-то как раз закончил и отправил результат на печать. Принтер с шумом выдал лист А4, на котором была карта с разметками. Я выбрал самые подходящие истоки и выделил границы японских домов, которым они принадлежали. «Зеленый, это можно начинать строить?» – спросила Алена. «Нет, зеленый – это дом Имагава. Они были союзниками Такиды, но после поражения решили запереться в своих поместьях и переждать бурю. Синий – Тхадзё, но они уже союзники, с ними должно быть полегче. А красный – Такеда, ага, 5 истоков вроде неплохо, да, но они должны соединять 3 территории – Токио, Нагоя и Мацумата, 3 самых проблемных региона». Алена склонилась над столом, внимательно рассмотрела карту и отхлебнула кофе. «Мацумата – это владение Нагая, верно?» «Да, а Нагоя принадлежит клану Ода. Еще один враждебный дом. Причем они стоят на границе, а часть территории осталась на стороне британцев». Алена тяжело вздохнула. мы когда-нибудь будем заниматься просто магоснабжением, может быть, но только не сегодня. Я сложил карту и сунул во внутренний карман пиджака. Пришлось сменить форму инженера-оперативника на костюм-тройку. Выключил компьютер и встал из-за стола. «Тебе пора бы выбрать герб», — заметила Алена. «Это своего рода документ аристократа. Лапы и хвост, вот мои документы», — отмахнулся я, даже не надеясь, что она поймет отсылку. Но меня ждал сюрприз. «Ты тоже смотрел этот мультик?» — улыбнулась Алена. «В смысле?» — я даже остановился на полпути к выходу. «Неужто здесь есть Простоквашино?» А я и не в курсе, ну, мультик, ему лет 20 или даже больше, там девочка из деревни сбежала из дома и поселилась в заброшенной квартире с говорящей собакой и кошкой, к ним еще управдом постоянно ходила и донимала, и попугай еще был, но он не говорящий, в смысле неразумный, но говорить умелый, нет, вздохнул я другой мультик смотрел, там все по-другому. Сосредоточь как можно больше магии на кончиках пальцев и разом выпусти разряд. Вот так, Соколов с треском выпустил ветвистую молнию небольшой мощности. Видишь, ничего сложного. Изаму посмотрел на него и спокойно произнес. Извините, Александр Сан, но сенсей из вас никудышный. Это мне напомнило шутку про уроки рисования. Первый этап – кружок. Второй – палочка. Еще палочка. А потом раз – и картина Репина. Вот примерно так граф и министр снабжения объяснил мне, как вызвать молнию. Хах, ничуть не обиделся он на замечание. Я ему так сразу и сказал, Изаму Сингинович. Но даже моя кобыла не такая упертая, как он. Увлекаетесь верховой ездой, заинтересовался сенсей. Его русский с каждым днем становился все лучше. Сейчас даже Азуми не приходилось дежурить рядом. Ее взяла в оборот Алена, чтобы пройтись по магазинам. Очень уж ей понравился японский стиль одежды, и она решила серьезно подойти к созданию новых образов. А то, у меня поместье в Тамбовской губернии, целая конюшня отменных скакунов. Соколов тут же загорелся темой. Жаль, сюда перевести их не получилось, далековато. А та самая кобыла, Ромашка, ниже призовых мест ни на одной скачке не берет. А во, и как вы ей тренировали, наверное, и питание особенное. Ну, всех секретов рассказывать не буду, но парой моментов поделюсь. Пока эти двое отвлеклись на обсуждение породистых лошадей и особенности их разведения, я продолжил осваивать магию, а она, зараза такая, никак не хотела подчиняться. После поединка с Хидзаши мне так и не удалось вызвать молнию снова, только в пещерах истока, причем так глубоко, что Изаму там едва держался под давлением магического поля. Я себя тогда чувствовал как завсегдатай бани, который льет кипяток на камне и размахивает полотенцем, пока остальные даже убраться из парилки не могут, потому что жара срубила. Там, в истоке, мне удалось вызвать небольшие разряды молнии, но это быстро привлекло йокаев, поэтому пришлось сворачиваться. А вот сейчас вместо электрических разрядов на кончиках пальцев я чувствовал только покалывание, словно мелкими иголками, от которых по всему телу растекались еле заметные разряды. «Мда, Игорь Сергеевич», вздохнул Александр, «тяжко идет у тебя магия, уверен, что молния – твоя стихия, с другой пока вообще не получалось, пробовал огонь и ветер, но там совсем глухо, говоришь, во время поединка вышло ударить молнией», задумался он, глядя на Хидзаши, сидевшего в противоположном углу Дадзё. Тот заметил на себе взгляд и насторожился. Накамуре не нравился Соколов, тем более что граф прибыл в военной форме и всем своим видом напоминал парню о произошедшем не так давно. Но я не просто так пригласил самого общительного дворянина русской армии. Во-первых, надеялся, что он поможет мне с магией, потому что у Изаму закончились идеи. После нашего посещения истока, во время которого он внимательно следил за мной, было окончательно определено, что моя способность выдерживать экстремальные нагрузки магического поля имеет серьезный побочный эффект. Мне сложнее прочих дается освоение магии. Если говорить образно, то я своего рода изолятор, насколько это возможно. Но по самому изолятору ток тоже не пустишь, поэтому с магией нарисовалась проблемка. «Эй, как там тебя?» Соколов окликнул Хидзаши. «Иди сюда, подсобишь». «Ах, да». Второй повод пригласить графа заключался в том, чтобы Накамура понемногу снижал градус ненависти в отношении к русским людям. Хидзаши сжал зубы, но послушался. Александр, казалось, не замечал ненависть в глазах парня, либо просто не видел в нем никакой угрозы. «Ну-ка, Игорь Сергеевич, Встаньте против самурая еще раз, даже переводить не пришлось. Накамура с удовольствием выхватил учебный меч и занял место напротив меня. Реванш, думается, захотел взять, но затея провалилась. Точнее, обе, и Соколова, и Накамуры. Молния из меня так и не вылезла, но и одолеть меня не удалось. Хидзаши превосходил мои навыки фехтования и мог использовать ветер, но боевого опыта ему не хватало. Правда, и мне не удалось взять верх. Не знаю, как закончился бы поединок, но Александр нас остановил. Нет, это не то. Чего-то не хватает. Он прищурился, окинул меня взглядом, поглаживая подбородок. А затем, похоже, до чего-то додумался. Ну-ка, парень, отойди. Подвинул он Накамуру и сам встал напротив. Ты чего удумал? Насторожился я. Предупреждаю, дружище, силу я очень плохо контролирую. Осклабился Соколов и атаковал меня плотным серпом пламени. Я едва успел уйти с линии атаки. Сердце застучало, в глазах замелькали засветы, а граф уже заносил руку для нового удара. Второй серп опалил руку, сжег на предплечье волосы и растворился в невидимом барьере, созданном Такидой. Изаму не позволял буйной магии Соколова сжечь его додзё. А вот сам граф вообще ни о чем не парился. Он реально наступал, угрожая, если не прикончить меня, то надолго отправить в госпиталь. И хотя разум твердил, что Александр не станет меня убивать, все инстинкты кричали о смертельной опасности. Внезапно у меня получилось. Третий огненный серп должен был настичь цель. Я не успевал уклониться, защищаться было нечем, а Соколов даже не собирался останавливаться. Либо я отвечу магией, либо... Яркая вспышка встала стеной между мной и огнем, и пламя развеялось на множество лепестков. Сгоряча я даже нанес ответный удар, и новый разряд уже направился прямиком в Александра. Но на этом наш поединок закончился. Пламя утихло, молнии растворились в воздухе, и додзё снова освещало только солнце. «Сенсей, из тебя, тяжело дыша», — проговорил я. «Знаю, знаю», — хмыкнул Соколов. «Отличный». Тут нас отвлек грохот распахнувшейся двери. В проходе показалась Азуми, она выглядела встревоженно. «Отец, к нам прибыл гонец». «От кого?» Изаму встал, вскочил на платформу и пошагал к дочери. «От Дэйчи Нагао. Он просит помощи». «Г. Токио, императорский дворец, зал совета. Генерал-губернатор, разрешите обратиться». В распахнутых дверях по стойке смирно встал сержант. «Обращайся», — рыкнул Державин. Он очень не любил, когда его отвлекали от дел. «К вам на аудиенцию простится дама». Представилась София Аркадьевной Ласкиной, сказала: «Веди». Сержант тут же развернулся и строевым шагом вышел за дверь. Маршал закрыл все папки на столе и убрал карту. Приказал помощникам сложить все в ящик и уходить. Когда он остался один, через несколько секунд появилась эффектная блондинка с длинными волнистыми волосами. Приталенный пиджак, белая блузка с глубоким декольте и юбка до колен подчеркивали роскошную фигуру. Женщина уверенно шагала, улыбаясь маршалу, словно старому другу. «Игорь Аскальдович, рада вас видеть. Притворство не требуется. Это помещение под надежной защитой от любых наблюдений». Женщина тут же сбросила радушную улыбку, остановилась напротив Державина и достала из декольте бумажный сверток со словами: «Осторожность никогда не помешает. Хамелеон передает привет». Глава 12. На мотоцикл Такеда садиться отказался, в машину тоже, мол, не поймут братцы-самураи. Поэтому пришлось ехать верхом на лошадях, медленно и довольно скучно. Да и в седле я сидел не очень хорошо. За несколько часов уже все стерлось и ныло. На проезжающие мимо машины мы с Медведем глядели с тоской, он тоже был не в восторге от седла. Одно хорошо, сменил надоевший офисный костюм на одежду для верховой езды. На русский манер, конечно. Японская мне казалась жутко неудобной. Ну, и во время такого неспешного путешествия можно было рассматривать красочные виды японской природы, что уже неплохо. И обсудить с Такидой некоторые моменты тоже удалось. «Уверены, что нам стоит это делать?» «Да», — кивнул Изаму. «Я бы оставил ублюдка подыхать», — проворчал Медведь. «И, должен сказать, я с ним был согласен, потому что Нагао сам попросил о помощи», — повторил я вслух, не веря собственным словам. «До сих пор в голове не укладывается. Еще и посмел привлечь Азуми». «Дэйчи, враг», — спокойно ответил Изаму. «Но он честен, и с ним можно договориться. Уйдет Дэйчи, и неизвестно, как поступит его преемник. А захочет ли он договариваться?» На этот вопрос Изаму промолчал. «Дорогу до поместья Нагао я уже знал. Правда, в прошлый раз пришлось сделать крюк и обойти город Мацумото стороной, чтобы остаться незамеченными, а сейчас мы направлялись именно в город, где наблюдался Дэйчи Нагао, раненый Такидой во время их прошлой встречи, и не за тем, чтобы завершить начатое, а чтобы спасти жизнь засранца с помощью магии Азуми, которую он в прошлый раз похитил. Да, медведь все-таки прав. Странные эти японцы. А вот я решил задать вопрос, который меня интересовал довольно долго, но все не находил случая спросить. Как у вас получилось так ранить Нагао, сенсей? Вы противостояли всей его своре до нашего прихода. Когда-нибудь я покажу этот прием, Игорь-сан, но пока что он тебе недоступен. Да чего гадать, хмыкнул медведь. Просто наш самурай сильнее их самурая. Он похлопал Такиду по спине. На лице самурая появилось искреннее удивление подобной фамильярности. Но Изаму уже достаточно хорошо знал медведя, чтобы не считать это оскорблением. К тому же через несколько секунд впереди показался конный разъезд с вооруженными всадниками. Мы насторожились, приготовились к самому худшему. Но скоро я смог разглядеть лица и узнал нескольких самураев, которых видел в поместье Нагао. «Меня зовут Мамору Кадзуки. Мы от господина Дэйчи Нагао», — воскликнул явно главный, когда отряд затормозил в нескольких метрах от нас. Это был мужчина лет 40, со строгим выражением лица и военной выправкой. Он обращался к Такиде, но придется говорить со мной, а мы к этому самому Дэйчи и направляемся. «Что вам нужно?» Самурай недовольно глянул на меня, затем на Изаму. Но тот не стал возражать и лишь важно молчал, ожидая ответа на мой вопрос. Однако самурая это не устроило. «Я буду говорить с Изаму Такидой, а не с тобой, Гайдзин». Зря он это сказал. Я пришпорил коня, выдвинулся вперед, сверкнув злостным оскалом. «Я, граф Игорь Сергеевич Разин, министр магоснабжения японской губернии Российской империи. Если я задал тебе вопрос, самурай, ты будешь на него отвечать, или язык тебе больше не понадобится». Всадники занервничали. Особенно им не понравилось упоминание нового статуса этих земель. В глазах Мамору сверкнуло желание наброситься на меня, но самообладания у него хватило, чтобы не наделать глупостей. И он наконец-то ответил. «Господин Нагао приказал сопроводить вас. Мы знаем дорогу». Он покинул городскую больницу и направился в один из особняков, поэтому и отправил нас навстречу. Мамору нервничал, хоть и отлично это скрывал, а вот некоторые из его людей контролировали себя не так хорошо. «Прошу, следуйте за нами», — настоял Мамору, но мне почему-то не хотелось прямо вот так отправляться за малознакомым мужиком. «Почему Нагао сменил место?» — спросил я. «Мы договаривались о другом». «Не могу ответить», — отчеканил он. «Вы должны идти с нами». «Должны», — прорычал я. «Не забывайся, Кадзуки Мамору, мы здесь по просьбе твоего господина». «Просьбе? Понятно? Приказывать не он, не тем более ты нам не смеешь». Азуми отлично справилась с переводом. Она держалась гордо и говорила звонко, будто дополняя мой голос, словно свист от взмаха сабли. А вот всадникам Мамору это не понравилось. Они схватились за оружие, а некоторые даже осмелились обнажить клинки. Медведь даже хихикнул от предвкушения. Он уже держал ружье наготове и прикидывал, кого убьет первым. «Однако бойня мне не нужна. Разворачиваемся», — сказал я. «Нагао разберется без нашей помощи», и повернул коня под удивленные взгляды своих спутников. Изаму с Азуми удивились, что я решил изменить планы, а медведь, что открыл спину потенциальному врагу. Последнее было действительно опасно, потому что Мамору явно был серьезным бойцом, по роже видно, но моя провокация сработала. «Стойте», — воскликнул он, — «подождите, я». Мамору явно пришлось бороться с самим собой, чтобы остановить меня, видно, там действительно что-то серьезное. Я повернул коня боком и приказал. «Говори, в клане нашлись предатели», — процедил Мамору. «Господину Дэйчи угрожает опасность, и мы перевезли его надежное убежище в горах, но ему становится хуже. Прошу, следуйте за нами». Эвана как, круто дела в доме Нагао обернулись. Надо полагать, наш визит посодействовал изменениям, однако я задумался. Это все еще могла быть ловушка. Кто знает, может, этот Мамору как раз из предателей и хочет привести нас в засаду. Но тут ко мне обратилась Азуми. Тихо, чтобы услышал только я. Игорь-сан, отец просит поверить Мамору. Он человек чести. Человек чести не стал бы защищать похитителей, заметил я. Но все же решил последовать просьбе Такиды. Он лучше знал самураев, и кому из них можно верить. А еще нам нужен был Нагао. Дэйчи был тем человеком, с которым Изаму мог договориться благодаря взаимному уважению. Несмотря на давнюю вражду кланов, Эти двое хорошо относились друг к другу. Изаму отправился на помощь, как только получил сообщение. «Не будет Дэйчи, не видать нам северных истоков бескровным путем. Мы отправились за Мамору и наконец-то пустили лошадей в галоп. Я привстал на стременах, чтобы размять ноги и дать измученному заду немного передышки. Все-таки верховая езда не для меня. Остановлюсь на мотоциклах». Дэйчи Нагао укрылся в небольшой крепости вблизи истока, причем довольно крупного. Я помню его из отчетов Иннокентия. Даже на подходе к воротам появился привкус металла. «Здесь же демоны должны шастать, разве нет?» – спросил я Изаму. Именно потому Дэйчи тут и спрятался. Крепость трудно захватить, не вызвав гнев йокаев. Да и без демонов ее было бы непросто взять. Стены вырастали из отвесных скал, а к воротам вела узкая тропа, которая простреливалась из башен, бойницы с обрывов по обеим сторонам тропы. А если заложить несколько магических мин, то можно похоронить тут небольшую армию. Правда, вряд ли бы наши действовали так прямо. Просто расхерачили бы все с неба, а подошедших демонов просто уничтожили. Угроза привлечь йокаев работала только против других самураев. Нас провели в просторную комнату на верхнем этаже твердыни, откуда открывался вид на склон гор и далекие холмистые просторы. Снаружи торчал выступ, откуда можно было осмотреться, но мы остановились недалеко от входа. На широкой кровати лежал больной бледный старик, совсем не похожий на того статного седовласого самурая с жестким взглядом. Хотя взглянул на нас он гордо, словно не просил о помощи, а Такеда сам вызвался. И первым, что сказал этот старый хрыч, было: «Что здесь делают гайбзины, Изаму?» Азуми неуверенно повернулась в нашу сторону, размышляя, как помягче перевести сказанное, но я ее остановил. Я уже начинал понемногу разбирать японский язык и сам понял вопрос Дэйчи. Он мне не понравился, но пока не стоило реагировать. Слишком уж обстановка была накаленной, и свита Нагао смотрела на нас с явным желанием покромсать на куски. «Азуми», — кивнул Такеда, проигнорировав вопрос, и девушка подошла к кровати, отстранив прочих слуг. Охрана было дернулась, но Мамору подал сигнал, и они остановились. «Не здрасте, не как дела», — пробурчал медведь. И верно, Изаму с Дэйчи даже словом не перекинулись. Не были ни церемониальных представлений, ни даже обычных приветствий. Вряд ли это часть японского этикета, скорее напряженная обстановка. Но это их дела. Меня тут, похоже, все и без представлений узнали. На входе мы наотрез отказались сдавать оружие, из-за чего оказались под пристальным наблюдением самураев Нагао. Но пока все они надеялись, что Азуми сможет помочь, бояться нечего. Вот если не получится. Вообще, чем выше мы поднимались по этажам твердыни, тем сильнее становилось магическое поле. И хотя я уже привык, его волнения давали о себе знать. Хорошо, что мы не взяли с собой Эйка и Алену. Обе рвались нас сопровождать, однако я наотрез отказал. Тем более на них у меня были другие планы, и сейчас они выполняли очень важную работу. Медведь обладал хорошей стойкостью, но даже он кривился от неприятных ощущений, и я заметил, что на верхних этажах не было слуг. Те, кого я за них принял, оказались подростками. «Думаю, это сыновья и дочери самураев. Нехорошо на нас глядят», — прошептал мне медведь. «Да ладно, с чего бы? Не, ты не понял. Вон те», — он кивнул в сторону троих парней, глядевших на нас с особенной ненавистью. «Молодые ребята, старшему из которых на вид лет 20, и почему-то их лица мне показались знакомыми, но неважно». Азуми вовсю лечила старика, и тот, кажется, заснул. Наверное, что-то вроде анестезии. Сама Азуми напряженно, круговыми движениями, водила руками над больным. Зубы стиснуты, на лбу блестит испарина. Не знаю, сколько это заняло времени, но по ощущениям довольно много. Нам с медведем приходилось держаться на стороже. Еще недавно мы порубили многих людей Нагао, и среди них могли быть друзья или родственники тех, кто стоял рядом. Хотя самураев вроде среди них не было, если не считать того ублюдка, который пытался изнасиловать Азуми. «Кстати, готово», — тяжело вздохнула Азуми. Я поспешил к ней, увидев, как она измучена. Придержал за талию и усадил на скамью возле стены. Дэйчи еще лежал без сознания, и это беспокоило самураев, окруживших его кровать. Они что-то спросили, но без Азуми я не понимал, только догадывался. Но им ответил Изаму, и самураи успокоились. «Бригадир, нам бы валить отсюда поскорее», — тихо проговорил медведь. «Азуми нужно отдохнуть». Я был с ним согласен, но обстоятельства сейчас сложились неподходящие. Кажется, она потратила все свои силы и теперь отрубилась, положив голову мне на плечо. Изаму молча посмотрел на это и как-то странно прищурился, что-то сказал самураям и снова повернулся ко мне. «Мы останемся до завтрашнего утра. Отнеси мою дочь в спальню, тебя отведут». Я подхватил Азуми на руки, поднялся. Как раз подошла девушка, жестом показавшая, что нужно следовать за ней. Медведь уже шагнул за мной, когда Изаму его остановил. «Останься, ты мне нужен». Медведь вопросительно глянул на меня. Я кивнул и отправился за девушкой, которая провела на этаж ниже, по тусклому коридору. В этой твердыне отовсюду мерещилась опасность. Она шла от каменных стен, чудилась в мерцаниях фонарей. Вот и в воздухе чем-то запахло. Но до комнаты добрались без проблем. Она была значительно меньше той, где лежал Дэйчи, а в стене, против обычая, небольшие окна. Я положил Азуми в постель, то есть на мягкий матрас на полу, и накрыл легким пледом. А когда уже собирался встать, она вдруг сжала мою руку и тихим голосом произнесла: «Останься». Я немного растерялся. Покосился на девушку, стоявшую в дверях. Та ждала меня. Странные ощущения. Азуми уже снова уснула, но ее теплая рука до сих пор лежала на моей. Остатки магии мягко проникали сквозь кожу. Приятные ощущения. Жестом велел сопровождающей девушке уходить. За окном уже вечерело, а оставлять Азуми одну в замке врага все равно не лучшая идея. Прилег рядом и прикрыл глаза, но спать не собирался. Теперь все свободное время уходило на обучение контролю магии. В поединке с Хидзаши у меня получилось использовать стихию молнии. Иронично, ведь в прошлой жизни именно она меня и убила. Изаму сказал, что это моя основная стихия. Стремительная и внезапная, опасная не только для врагов, но и для меня самого. Молнией очень тяжело управлять, говорил он мне в Дадзё, куда я наконец-то добрался даже без деревянных брусков. Она своевольна, быстро и могущественно. Молнию можно только направлять в нужную сторону. Однако я-то знал, что электричество подчинили в моем мире. И хоть это было не с помощью магии, я не собирался отставать. Правда, пока получалось не очень хорошо. Я чувствовал магию, исходящую из кристалла. Как она пробиралась по нервам, будоражила сознание, словно утренний мороз. Я научился управлять ею в собственном теле, напитывать мышцы и даже выбрасывать ее наружу. Но как только я преобразовывал ее в электричество, она вырывалась из-под контроля, била меня током и испарялась. Как раз в один из таких моментов, когда разряд заставил меня вырваться из состояния концентрации, за дверью донесся шорох. Он почти смешался с дуновением ветра, пробравшегося через открытое окно, но слух отчетливо различил его среди прочего шума. Затем я услышал тихий шепот. Дверь приоткрылась. Совсем чуть-чуть, чтобы не издать никакого шума. Я приготовился выхватить меч. Осторожно, чтобы не спугнуть. Мизинец чувствовал прикосновение рукояти, мышцы всего тела стали, словно натянутая пружина. В любой момент я был готов отразить нападение. Азуми, будто почуяв опасность, слегка сжала руку и с дрожью вздохнула. Чувствовал биение собственного сердца и пульс, отдающийся в висках. Нависшая неизвестная угроза тянула схватить меч, вскочить и напасть первому. Но кто там, за дверью? Это мог быть самурай посильнее Хидзаши, с которым мне поможет только внезапность. Или их несколько. Тогда надо бежать и спасать Азуми. Они наверняка думали, что я сплю. Дыхание ровное. Наблюдал сквозь ресницы. Снова легкий шум. И этот звук я знал очень хорошо. Клинок вытаскивали из ножен. Три биения сердца. Рука тянулась к мечу. Приходилось ее сдерживать, борясь с самим собой. Грохот. Дверь распахнулась. С диким воплем ворвался человек, занесший меч над головой. Не успел подумать, как тело среагировало само. Вскочил, одним движением обнажил клинок и нанес удар, уклонился, почувствовав, как лицо оросила горячая кровь. Перед глазами мелькнуло еще одно лицо, обезображенное гневом. Острие катаны уже устремилось в меня, а мой меч только-только закончил взмах. Не успею отбить. И тут как-то само собой получилось вытащить магию из кристалла. Мгновение, и лицо ублюдка закрыла яркая серебристая вспышка молнии. За ней тут же последовала темнота, отчего зрение просело. Но я успел почувствовать третьего убийцу, а мой меч с легкостью разрезал плоть, снова пустив кровь. Приготовился бить снова, но обнаружил, что враги закончились. Первый скрутился на полу и выл от боли, второй дергался у стены, а третий выл, держась за левый глаз, точнее за то, что от него осталось. А через секунду в комнату ворвался медведь, причем с таким яростным видом, что и сам едва не вернулся в защитную стойку. Однако, заметив, что опоздал, он раздосадованно сплюнул, рыкнул и пнул первого недоубийцу прямо по животу. Завоняло горелой плотью. «Что случилось?» – прорычал медведь. «Я промазал», – ответил ему, стряхнув с лезвия кровь. «Все остались живы, моя недоработка». А еще через пару секунд прибежали самурай и Нагао. Их мы уже встречали вдвоем. Азуми проснулась, но ей было приказано не лезть. Самураев вел Мамору. Он только увидел кровь, корчащихся от боли товарищей и с боевым кличем бросился на нас в атаку. Самураи за его спиной тут же ринулись в бой. Медведь выстрелил. Я парировал клинок Мамору, но не успела схватка развернуться, как раздался громогласный голос Такиды. «Стоять!» — гаркнул он на японском, но поняли все, даже медведь. И, как ни странно, остановились даже приспешники Нагао. Изамура столкал их, словно школьников, встал между нами, оглядел раненую троицу. «Азуми, ты восстановила силы?» — спросил он. «Да-да, отец», — пропищала девушка. Она боялась, дрожала, не до конца понимая, что происходит, и это меня злило еще сильнее. Оскалившись, я глянул на Мамору. Очень хотелось преподать ему урок, но, дочь, помоги раненым, насколько это возможно, только не переусердствуй. «Ха, хорошо, отец», — воскликнула Азуми и тут же кинулась к парню с порезанным брюхом. Мне наконец-то удалось рассмотреть их лица. Это те самые самураи, глазевшие на нас в покоях Дэйчи. А еще я понял, почему они мне показались знакомыми. Медведь тоже их узнал. Говорил же, бригадир, сплюнул он на кимоно ближайшего из них. Валить нужно было отсюда. Господину это не понравится, заявил Мамору. Нарушены законы гостеприимства. Да, Дэйчи будет в ярости, спокойно ответил Изаму. И тут до Мамору начало доходить. Он по новой осмотрел комнату, брызги крови на стенах и стекающие багряные ручейки на полу. Посмотрел на раненых, на меня, и помрачнел, осознав, что тут произошло. Глава 13. Вы опозорили дом Нагао. Старик Дэйчи все еще выглядел больным, но в его голосе звучала стать, а во взгляде мелькала прежняя твердость. Он сидел на кровати и уже сжимал кулаки от ярости. Господин, прошу, простите моих братьев. Это я виноват, я подговорил их. Молчать. Троица неудавшихся убийц уткнулись мордами в пол, склонившись перед своим господином. Азуми подлатала их, чтобы они предстали перед судом, однако на долгую жизнь им надеяться не стоило. Вы напали на моих гостей, угрожали человеку, спасшему мою жизнь. Как вы объясните свой поступок, последнее из рода Сайго? Про меня, значит, ни слова, покосился только мельком, да сделал вид, что меня здесь нет. Что ж, старик, это ты зря.